Глава 36. Мерный шум мотора, едущего автомобиля, успокаивал и укачивал. Помнится, в детстве я любила спать в машине. Мы с родителями и Викой часто выбирались за грибами или просто на природу, пока мама и папа были живы. Стоп, детство давно прошло. «Эй, ты в порядке?» — меня легонько потрясли за плечи. «Сань, жми на газ, она сознание потеряла. Может, скорую вызвать?» «Дурак, мы ж на трассе. Куда вызывать будешь? Или предлагаешь остановиться? Мы быстрее сами в больницу доедем, чем дождемся». Я поморгала и с удивлением уставилась в перепуганные серые глаза молодого блондинистого парня. Увидев, что я пришла в себя, он неуверенно протянул мне открытую пластиковую бутылку. «Воду будешь? Ты как вообще?» Вместо ответа я схватила бутылку и основательно к ней приложилась. Напившись и сделав глубокий вдох, огляделась. «Где я? Как тут оказалось? Тут, это в кожаном салоне едущего авто, приятно пахнущем новизной. За рулем был кудрявый бородатый блондин, косящийся на меня в зеркало. Рядом со мной парень, помоложе, по-родственному похожий на водителя. Он явно не знал, куда смотреть. Взгляд то и дело сползал в район груди, и он явно волевым усилием возвращал его к лицу». «Ты не помнишь?» — спросил водитель. Я отрицательно покачала головой. «Так минут 10 назад ты на дорогу выскочила», — сказал парень рядом со мной. «Говорила о том, что тебя похитили, и попросила отвезти в город». «Ничего не знаю, но мы едем в больницу», — сообщил водитель. «И оттуда, как тебя осмотрят, я позвоню в полицию. У тебя футболка вся в крови, и сознание теряешь». «Ты... тебя... это...» — спросил молодой парень и густо покраснел. «Заткнись, Рома!» — рявкнул водитель. Он посмотрел на меня и сказал. «Ты смотри, мы, если что, все подтвердим, что нашли тебя, окровавленную, перепуганную. Козлы, что сотворили такое, должны ответить. Может, давай я сейчас в полицию позвоню, пусть найдут, где тебя держали мы. Съездим с Ромкой, покажем место, будем свидетелями». Я вдохнула, выдохнула, глотнула еще воды. Так, волосы фиолетовые, и одета я в джинсы и порванную, точнее, разрезанную окровавленную футболку. Очевидно, что я до сих пор в теле Рины, но как попала в машину к ребятам, неясно. Случаев лунатизма за мной раньше не наблюдалось. А значит... Что же это значит? Последнее, что я помню, как потеряла сознание рядом с телом, возле собственного мертвого тела. Оттянув ткань, я осмотрела грудь. Раны не было. Получается, что появление эльфов и исцеление от Альрома случилось все-таки на самом деле, а не приснилось. И то хлеб. Подняв руки выше, я нащупала все то же ожерелье-блокиратор, крепко сидящее на шее. И тут стало понятно, что в теле я не одна. Мои руки пригладили волосы, спина прогнулась в пояснице, а взгляд уперся в парня рядом. «Ты не мог бы снять эту штуку?» Я повернулась и приподняла волосы, чтобы ему было удобнее нащупать застежку. «А что? Так можно было?» «Ты уверена? Оно ж с виду такое дорогое. Может, лучше на тебе пусть будет?» — промямлил парень, шумно сглотнув. «Уверена, не волнуйся. Его цена сильно преувеличена». «Ну ладно, так бы и сказала, что бижутерия. Сейчас тебе, конечно, неудобно, застежка такая маленькая». Я перехватила в зеркале полное любопытство и беспокойство взгляд водителя. Он переводил взгляд с меня на парня и хмурился. «Ну что, Ром, получилось?» – спросил он. «Почти», – пропыхтел парень. «Самок-то я расстегнул, но тут камни в волосах запутались». «Отлично». Как только я осознала смысл слов, в душе салютом расцвело ликование. Ну, наконец-то, свобода! Мои руки перехватили ожерелье и сорвали его с шеи, безжалостно выдирая несколько длинных фиолетовых прядей. Парню я адресовала самую обворожительную из своих улыбок. «Спасибо, милый!» Мои пальцы потрепали Рому по щеке, и он так и завис с открытым ртом. «А?» — только и сумел выдать он, завороженно глядя на меня. «Что не так?» «Перестаралась с очарованием», — пояснил голос в голове. «На людей иногда так действует». «Ты поспи пока», — эти слова были адресованы Роме. «А ты», — я глянула на водителя, — «ни о чем не думай и езжай в центр города, не обращай на меня внимания». «Рина?» — просто, чтобы уточнить, спросила я. «И давно ты?» «Во мне», — «С того момента, как этот летающий кусок дерьма приложил меня затылком о стену», — сказала принцесса. «Прости, но пришлось подвинуть себя в этом теле. Пока побудем тут вдвоем. Твое-то...» «Я умерла?» — произнесла я то, во что еще боялась поверить. «Ты... нет, но вот твое человеческое тело Гедраен убил. Ты же сама все видела. Мне жаль, Марина». «А как так вышло, что он убил тело, а ты осталась жива?» — спросила я у Рины, стараясь не думать, какое впечатление произвожу со стороны. «Парням все равно, один спит, а второй ведет машину», — сказала Рина. «Вот правда, нашла о чем думать. Главное, нас увезли от эльфов и сняли этот бызов-ошейник, блокирующий магию. Знала бы ты, как я ненавижу эти штуки. Что касается твоего вопроса...» Рина на миг замолчала, словно раздумывая, что сказать. «Тут надо разбираться. У меня есть несколько версий. Первая и самая очевидная. Гедраен не слишком-то привязывал мою душу к твоему телу. А после того, как я нашла способ путешествовать в виде духа, эта связь еще больше ослабла. Так что там, — она махнула рукой предположительно в сторону, откуда мы ехали, — лежит всего лишь мертвое человеческое тело. Так себе потеря, скажу честно. Не расстраивайся». «Но его можно было, наверное, исцелить?» — спросила я. «Зачем ты сбежала? Я имею в виду, ведь мой обморок твоих рук дело. Ты вселилась в это тело, а меня отключила». «Ну да, ты все верно поняла. По поводу твоего человеческого тела смерть необратима, Марина. Вы, люди, такие хрупкие. Удар по голове стал смертельным, кровоизлияние в мозг, агония, и смерть наступила почти мгновенно. А что касается того, почему я ушла, тут вообще все просто». «Жажда услышать». «Во-первых, нужно было избавиться от навязчивого внимания ушастых», — сказала она. «А во-вторых, Гедраен создал портал и ушел. Твой темный, конечно, последовал за ним, но я не знаю, сумеют ли эльфы поймать этот крылатый кусок драконьего помета. А ты вроде беспокоилась о сестре. Я разделяю твое мнение о том, что ее нужно спрятать, просто на всякий случай». Меня затрясло. Я поймала в зеркале взгляд водителя и приказала: «Дай мне телефон». Разговор с сестрой вышел тяжелым. Только после того, как я упомянула несколько личных вещей, о которых знали только мы с ней, Вика поверила в то, что я — это я. Ну да, голос-то изменился. В этом мире прошло почти 3 месяца с момента моего исчезновения. Сестра бушевала и возмущалась, задавая один и тот же вопрос. Неужели за это время я никак не могла дать знать ей о том, что жива и здорова? «Ладно, главное, с ней все в порядке, а убедить простить меня и рассказать о том, что же произошло на самом деле, я смогу и позже». Попросив Вику явиться в указанное место, немедленно и добившись ее согласия, я облегченно выдохнула. Ренисия терпеливо дождалась, когда я договорю, затем попрошу водителя Сашу отвезти меня навстречу с сестрой, а только потом поинтересовалась. «Скажи, Марина, откуда это?» Она полезла за пазуху и извлекла желтый камень на цепочке, что дала мне Вероника. «Или лучше дай посмотреть твои воспоминания. На рассказ уйдет много времени, а у этого камушка уж слишком знакомая магия». Я вздохнула. Мы с принцессой оказались заперты в одном теле. Интересно, как скоро она укажет мне на дверь. В любом случае, заодно то, что Рина сама предложила спрятать Вику от Гедраена, я была ей безмерно благодарна. Пусть смотрят воспоминания. Мне не жалко. Спустя несколько минут Рина выдала: «Вероника беременна? Это прекрасная новость!» «Ага», — отстраненно подтвердила я. И тут же, понимая, что времени пообщаться у нас не так много, спросила: «Можешь объяснить, чем руководствовался Гедраен? Зачем вообще все это затеял?» «Знаешь, когда Гедраен понял, что его план не работает, он впал в ярость. Он же засунул меня в человеческое тело, чтобы загипнотизировать и заставить снова желать его. Хотел, чтобы я признала его женихом, а потом согласилась на обряд, сделав его полноправным мужем. Полагаю, что он даже не столько жаждал власти, сколько мечтал отомстить деду и мне». «Отомстить за что?» — спросила я. «За то, что я кронпринцесса, конечно же», — удивилась Рина. «Дед простил меня и вернул права наследования, установив испытание. Так вот, Гедраен сделал все для того, чтобы я это испытание не прошла. «А ты не прошла?» Он отправил деду письмо, где рассказал обо всем, о том, что я оказалась настолько слаба, что меня похитили в первые же дни пребывания на территории комитета. Более того, он вселил в мое тело другую душу, и все думали, что это я. Как я могу править демонами, если даже ты, простой человек, с легкостью заменила меня, и тебе поверили? «Ну, это было не так легко», — сказала я, глядя в окно. «Мы подъезжали к торговому центру, где я назначила Вике встречу. Теперь нужно попасть внутрь и отыскать ее машину. Мы договорились встретиться на втором этаже многоуровневой парковки. Ты поняла, о чем я? Ладно, давай попытаемся исправить хоть что-то. Сейчас заберем твою сестру, спрячем ее и попытаемся все-таки переиграть Гедрейна. Ты поможешь мне?» «Конечно, просто скажи, что нужно делать и где ты собираешься прятать Вику». «В каком-нибудь не сильно посещаемом мире, в котором Гедрин ее точно не найдет. Есть у меня парочка на примете». «Но как мы туда попадем?» – спросила я. «В этот мир». «В каком смысле как?» – удивилась принцесса. «Ты забыла, кто я? Прости, но это твое тело было начисто лишено магии. Сейчас я вернулась и могу снова управлять своими силами». Даже больше скажу, благодаря тебе я стала намного сильнее. Я просто открою портал. Ну да, как я могла позабыть об этой способности Рины – ходить между мирами. Впрочем, будучи в ее теле, я даже не пыталась воспользоваться ее силой открывать порталы. Ведь пространственная магия – одна из самых сложных, и тут нельзя полагаться просто на интуицию или память тела. Нужны еще и сложные расчеты в уме. Ну да, именно этот пласт знаний Гедрины позабыл вложить мне в голову, когда создавал из меня ту, что должна была заменить принцессу. Я попросила водителя припарковаться возле здания торгового центра. Дальше лучше идти пешком, чтобы не стоять в очереди на въезд. Использовав внушение, приказала Саше и Роме забыть обо мне и ехать дальше по своим делам. Рина провела перед лицом ладонью, отчего кожу защипала и заколола. «Марина, я наложила иллюзию твоей человеческой внешности и замаскировала грязную порванную одежду. Но долго иллюзия не продержится», — предупредила принцесса. «Ладно, я постараюсь быстро ей все объяснить», — пробормотала я, выбираясь из машины. «Я правда не представляла, как это сделать. Наш телефонный разговор уже показал, что легко не будет». Войдя в здание торгового центра и поднявшись на лифте, я отыскала Викину машину. Постучала в окно. «Привет!» Улыбаясь, как идиотка, я плюхнулась на переднее сиденье. Какое же все-таки счастье, что она жива и здорова. Сейчас, глядя на Вику, пусть хмурую и злую, я понимала, что все, что я сделала, не зря. «Марина!» Вика, оглядев меня с ног до головы, наморщила лоб еще сильнее. «Где тебя носила? Дуру балалетнюю!» Она сгребла меня в объятия и стиснула так, что, будь ей человеком, затрещали бы ребра. «Ты хоть знаешь, что я только не надумала себе за все это время?» «Со мной все в порядке», — промямлила я, пытаясь понять, что это такое горячее и мокрое потекло по щекам. «Ты как, здорова?» «После той аварии как лошадь», — сказала сестра, отстраняясь и все больше хмурясь. «Ты что, грудь увеличила? И чем это от тебя пахнет? Кровью, что ли?» Упс, похоже, иллюзия, которую наложила Рина, была только зрительной. «Ну да». Формы тела принцессы отличались большей, так сказать, пышностью. А Вика, похоже, все прекрасно почувствовала, обняв меня. «Прости, Марина, но у нас нет на это времени. Гедрин может появиться в любую минуту», — сообщил голос принцессы у меня в голове. «На выход! Вика, идем!» Видя недоумение и возмущение в глазах сестры, я вздохнула и добавила в голос силу внушения. «Выходи из машины и возьми меня за руку, все хорошо». «А ты так уверена, что он придет за ней?» — спросила я, выбираясь из машины. «Дай подумать», — сказала принцесса. «Она твоя сестра, человек, ради которого ты пойдешь на все. А тебя он решил использовать в качестве амулета по увеличению собственной силы, забрав твою магию. Да, ему помешали, но он сбежал. Как думаешь, что он решит сделать, когда поймет, что тебя нужно вернуть?» «Ладно, ты права, конечно», — согласилась я, взяв Вику за руку. Постаралась не думать, какие пустые, ничего не выражающие глаза стали у сестры. Потом все верну обратно. На парковке поднялся сильный ветер. Откуда? Было ощущение, что кто-то включил огромный вентилятор, задача которого — выдуть нас отсюда. «Вот дерьмо!» — выругалась Рина, рисуя в воздухе замысловатые узоры. «Опоздали! Он уже здесь!» «Где?» — я огляделась, пытаясь понять, где притаился Гедрейн. «Не знаю!» — выкрикнула Рина. «Воздух — его стихия! Он может вообще сливаться с ним так, что его и не будет видно!» Она добавила нечто на незнакомом языке, потом выдала целую тираду, очень экспрессивно делая акцент на отдельных словах. «Что ты сказала?» — спросила я. «Тебе лучше не знать, Марина!» Зло процедила Рина. «Но я почему-то не могу открыть портал!» «Привет, милая!» Возле лифта, непринужденно прислонившись к стене и сложив руки на груди, стоял Гедрейн. «Какие-то проблемы? Не можешь воспользоваться своими силами? Как печально!» Он гадостно улыбнулся.